Все тот же город и машины, все те же даты, те же адреса. Куда там мчимся без причины, не пуская паруса. Все тот же кофе, сигареты, все так же куришь пятую подряд. Все те же на двоих секреты о том, о чем не говорят. Чужие сны, чужие песни, и в нашей жизни как бы ни при чем. Но верю я, мы будем вместе, ведь ты мне снишься, даже если мы вдвоем. За нами дни и бесконечность, ветров, дорог и тех, кто не со зла. Летим, как водится, по встречной, летим, не глядя в зеркало. И что же с нами происходит? Мы чудо ждем, не веря в чудеса. В толпе друг друга не находим и прячем грустные глаза. Чужие сны, чужие песни, и в нашей жизни как бы ни при чем. Но верю я, мы будем вместе, ведь ты мне снишься, даже если мы вдвоем. Пойми, уже не важно, ты знаешь все, теперь по-новому. Снесли квартал пятиэтажный в любимой части города. Но также птицы пьются в стаи, и старый ветер в новое окно. А ближе мы так и не стали, но нам похоже все равно. Чужие сны, чужие песни, и в нашей жизни как бы ни при чем. Но верю я, мы будем вместе, ведь ты мне снишься, даже если мы